Глава 9. Как бы ни было велико личное горе миллионера, да и вообще всякого трудящегося человека, оно не может заставить его бросить дела. Гарви, чейный отец, выехал в июне месяце навстречу своей жене, которая возвращала сломленное горем, близкое к помешательству. День и ночь ей мерещило, что она видит, как сын ее тонет в море. Муж окружил ее врачами, учеными, сиделками, массажистками. Ничто не помогало. Миссис Чейна тихо лежала и стонала, или целыми часами говорила о своем мальчике со всяким, кто хотел слушать ее рассказы. У нее не было никакой надежды, никто не мог ее утешить. Ей только хотелось знать, по крайней мере, одно, ушибся ли он, когда упал в море. Муж зорко следил за ней, чтобы она не произвела этот эксперимент лично. Сам он говорил мало о своем горе, даже как-то не сознавал, насколько оно глубоко, пока не поймал себя на вопросе, к чему все это, в то время как отмечал что-то на памятном листке своего календаря. Прежде он всегда лелеял мысль, что когда-нибудь, когда он окончательно приведет в порядок свои дела, а Гарви кончит курс училища, он сделает сына своим компаньоном, и они будут работать сообща. Но сын его умер, утонул в море, как швед-матрос одного из крупных пароходов Чейна, шедших с грузом чая. Жена тоже была чуть не при смерти. Самого его жевала со свету целая армия докторов, сестер милосердия и просто сердобольных женщин. Его измучили также капризы бедной женщины, не находившей покоя своей бедной, мечущейся душе. Все это отразилось на нем и сокрушило его энергию. Он отвез жену в свой новый замок в Сан-Диего, где она заняла своим штатом целый флигель. Сам Чейна целыми днями просиживал со своим секретарем на веранде. Четыре западных железнодорожных компании вели конкуренцию, в которой принимал участие Чейни. В его предприятии в Орегоне рабочие устроили стачку. Законодательная палата Калифорнии тоже объявила войну предпринимателям. В былое время он не ждал бы вызова и вел бы энергичную борьбу. Теперь он сидел безучастно, надвинув низко на лоб мягкую черную шляпу, сгорбившись, устремляя взор то на свои сапоги, то на китайские джонки, плавающие в заливе, и машинально отвечал на вопросы, которые ему предлагал секретарь, вскрывавший утреннюю почту. Тут же у телеграфного аппарата сидела молодая девушка. Чейн высчитывал, сколько будет стоить полная ликвидация его дел. Он мечтал переехать в одно из своих имений в Колорадо, в Вашингтон или Южную Каролину и там забыть о постигшем его горе. Машинка внезапно перестала стучать. Девушка взглянула на секретаря, и тот побледнел, как полотно. Он передал Чейне телеграмму из Сан-Франциско. «Взят на рыбачью шхуну мы здесь, после того, как упал с парохода на отмелях. Жду денег и инструкций в Глостере у диско-тропа. Телеграфируйте, что делать и как здоровье мамы Гарви Чейны». Прочитав это, отец выронил депешу из рук, приник головой к столу и тяжело задышал. Секретарь побежал за доктором миссис Чейна. Когда доктор пришел, Чейн ходил по комнате взад и вперед. «Что вы думаете об этом? Возможно ли это? Есть ли в этом смысл? Я ничего не понимаю», — восклицал он. «Я понимаю», — отвечал доктор, — «что я потеряю мой гонорар, $7000 в год, вот и все». Он вспомнил о своей утомительной нью-йоркской практике, которую бросил по просьбе Чейна, и возвратил ему депешу. «Как вы думаете, можно ли сообщить ей об этом? Или, может быть, это обман?» «Какая могла бы быть цель обмана?» — спросил в свою очередь доктор. «Наверное, это писал ваш сын». В комнату вошла горничная француженка. «Миссис Чейны просит вас сейчас же к ней. Она беспокоится, что вам дурно», — сказала она. Владелец 30 миллионов покорно встал и последовал за Сюзанной. С верхней площадки лестницы послышался высокий женский голос. «Что случилось?» Крик, пронесшийся по всей анфиладе комнат обширного дома и вырвавшийся у миссис Чейна, когда муж довольно неосторожно сболтнул ей новость, не поддается описанию. «И чего?» — успокоительно сказал доктор секретарю. «Современная медицинская литература учит, что от радости не умирают». Тотчас же было дано знать по телеграфу, чтобы был приготовлен особый поезд для владельца железных дорог Чайны. Весть о выезде миллионера облетела все ветви железной дороги от Лос-Анджелеса до Бостона и Барстова, от Южной Калифорнии до Атчисона, Топеки, Санта-Фе и Чикаго, чтобы везде были готовы поезда, путь свободен. И частный экстренный вагон «Констанция», названный так в честь жены миллионера, мог как можно быстрее, без задержек и остановок, пролететь 2350 миль. Пущено было в дело 16 локомотивов, 16 лучших машинистов, и столько же кочегаров были экстренно призваны. Для перемены паровозов приказано было употреблять не более 2,5 минут, для возобновления запаса воды 3 минуты и столько же для запаса углем. Распорядитесь, чтобы приготовлены были резервуары, потому что Гарви Чейны спешит, спешит, спешит. Неслось по телеграфным проводам. Поезд должен идти со скоростью 40 миль в час. Расстелите ковер-самолет, чтобы пролететь пространство от Сан-Диего до Чикаго. Скорее, о, скорее. Жарко будет, сказал Чейн жене, когда они в воскресенье утром выехали из Сан-Диего. Мы поедем очень скоро, мамочка. Как только можно, скорее. Ну, зачем ты надела перчатки и шляпку? Лучше бы ты прилегла и приняла лекарство. Я бы предложил тебе сыграть партию в домино, но сегодня воскресенье. Мне хорошо. Очень хорошо. Если я сниму шляпку, мне будет казаться, что я не в дороге и никогда не доеду до места. Попробуй заснуть, мамочка. Ты не заметишь, как мы приедем в Чикаго. Но мы еще только в Бостоне. Ах, прикажи им поторопиться. Шестифутовые двигатели отбивали такт, быстро стремясь из Сан-Бернардино через Могавские степи. Степь дышала раскаленным воздухом. Затем началась такая же знойная холмистая местность. Повернули на восток, к реке Колорадо. Было томительно жарко. Миссис Чейна лежала со льдом на голове. Дальше потянулись под раскаленным небом леса и каменоломни. Стрелка показателя скорости колебалась и двигалась. Угольки, вылетавшие из трубы паровоза, стучали по крыше вагона. За бешено вертящимися колесами летел вихрь пыли. Запасная поездная прислуга сидела и ждала очереди. Чейный, не зная, куда деваться, пошел к этим простым людям, кочегарам и машинистам, и начал рассказывать им о своем сыне, которого считали погибшим, но который спасся. Они радовались вместе с ним и предлагали прибавить ходу. И поезд несся все с большей и большей скоростью, пока, наконец, главный начальник движения не запротестовал против такой скорости, находя ее опасной. А миссис Чейни лежала в своем вагоне-будуаре, слегка стонала и просила мужа приказать поторопиться. Вот уже пески скал Аризоны остались позади. Наконец треск приводов зубчатых колес и стук тормоза возвестили о прибытии в Кулидж, место континентального разветвления. В Альбукерке поезд перевели в Глоретту. Он прошел через Ротонский туннель и Додж-Сити. Здесь Чейне случайно попала в руки газета, в которой он прочитал известие о сыне. Какой-то репортер брал интервью у Гарви. По его словам, это был действительно сын железнодорожного туза Чейны. Сообщение-то несколько успокоило миссис Чейны, но она все продолжала просить доставить ее поскорее до цели путешествия. Как вихрь пронесли за ней мимо Никерсона, Топеки и Марселина. И же чаще стали податься на пути города и деревни. Они ехали среди более населенных мест. «Я ничего не вижу на циферблате. У меня глаза болят». «С какой скоростью едем мы теперь?» «Очень скоро. Скорее, незачем. Мы приехали бы слишком рано, и нам все равно пришлось бы ждать другого поезда». «Мне все равно. Мне только приятно осознавать, что мы двигаемся вперед. Сядь и говори мне, сколько миль мы проезжаем. Чейный сел и стал считать мили, по мере того, как они подвигались вперед. Локомотив жужжал, как гигантская пчела, и все бежал. А миссис Чейны все еще находила, что они едут недостаточно быстро. Был август месяц, в вагоне было жарко и душно, часовые стрелки, казалось, не двигались. Ах, когда же, наконец, они будут в Чикаго? После сильного волнения у большинства людей, особенно же у мальчиков, является аппетит. Они спустили шторы и устроили пир по случаю возвращения блудного сына, наслаждались своим счастьем, в то время как поезда шумом и свистом проносились мимо них. Гарви пил, ел и без умолку говорил, рассказывая о своих приключениях. Когда одна из его рук оказывалась свободной, мать брала ее и нежно гладила. Голос Гарви возмужал от жизни на воздухе. Руки у него стали жесткие и грубые. От его синей куртки и резиновых сапог пахло треской. Отец, привыкший различать людей, одним взглядом проницательно посмотрел на сына. Он не замечал, чтобы пребывание среди рыбаков дурно отозвалось на сыне. Он должен был признаться, что до сих пор мало знал своего сына. Но все же он помнит его заносчивым, вечно всем недовольным подростком, который к старшим относился без всякого уважения, постоянно мучил и заставлял плакать свою мать, пользовался репутацией веселого шалопая среди жителей гостиниц и посетителей ресторанов. Между тем, этот воспитанный среди рыбаков юноша замечательно стоик в своих убеждениях. Он смотрит открыто и уверенно, со старшими говорит с уважением. Кроме того, видно было, что перемена эта в Гарвии произошла навсегда, что характер его окончательно установился. «Кто-то переломил его», — подумал Чейна. «Констанция никогда бы этого не позволила. Даже путешествие по Европе не могло бы принести ему такой пользы». «Но почему ж ты не сказал этому? Кажется, тропу, кто ты такой?» — допрашивала мать, когда Гарви успел рассказать историю своих приключений, по крайней мере, дважды. «Дискотроп, милая, это самые лучшие из людей, которые когда-либо ступали на палубу. Это имя я запомнил твердо. До остальных мне дела нет», — сказал Чейн отец. «Почему ты не велел ему довести тебя до берега и высадить? Ты ведь знал, что папа золотит его». «Знал? Но дело в том, что он принял меня за помешанного. Кажется, я имел неосторожность назвать его вором, потому что не нашел у себя в кармане бумажника с деньгами». «Матрос нашел его в ту ночь у флагштока», — вздохнула миссис Чейна. «Теперь все объясняется. Впрочем, я нисколько не обвиняю тропа. Потом я сказал ему также, что не желаю работать. И он так ударил меня, что у меня из носа потекла кровь, как у зарезанного барана. Мой бедный мальчик, они, должно быть, ужасно дурно обращались с тобой. Нет, ничего. Это меня образумило». Чейна похлопал сына по колену. Он ему был теперь милее и дороже, чем когда-либо. Он не узнал в нем прежнего Гарви. Даже глаза у мальчика светились каким-то новым ясным огоньком. Но потом старик назначил мне 10,5 долларов в месяц жалования. Теперь он мне заплатил половину. Я не могу похвастаться, чтобы мог исполнить работу как взрослый рыбак, но умею править лодкой не хуже Дэна. Не боюсь тумана, могу управлять шхуной, когда ветер не особенно силен. Закинуть невод, знаю все снасти. До поздней ночи могу складывать соленую рыбу. Да вы и не подозреваете, с какой массой работ можно ознакомиться за 10,5 месяцев. Мое учение продолжалось 8,5 месяцев, — сказал отец. Как это? Ты мне никогда не рассказывал, отец. Ты никогда и не спрашивал, Гарри. Если хочешь, когда-нибудь расскажу. А теперь попробуй-ка вот этих оливок. Роб говорит, что полезнее всего на свете посмотреть, как трудятся и зарабатывают хлеб другие люди. Но все-таки приятно обедать за хорошо сервированным столом. Не подумайте, что нас плохо кормили. На нашей шхуне харчи были лучше, чем на всех других шхунах сотмелей. Диско кормил нас прекрасно. Он чудесный человек. Был еще там сын его и мой товарищ Дэн. Дядя Сальтерс, знаток по части удобрения. Он любил читать книгу «Иосиф». Сальтерс и сейчас убежден, что я помешанный. Был там еще бедненький Пен, что помешан на самом деле. Вы не должны упоминать при нем Джон Стоуна, потому что... Ах, вы непременно должны познакомиться с Томом Плэттом, долговязым Джеком и Мануэлем. Мануэль спас мне жизнь. Жаль, что он португалец. Говорит, он мало, но очень любит музыку. Он увидел, что меня несло течением, и выловил меня из воды. «Удивляюсь, как все это не потрясло твоей нервной системы», — сказала миссис Чейна. «Отчего бы, мама? Я работал как лошадь, ел за двоих и спал как убитый». Дальше нервы миссис Чейна не выдержали. Так как она представила себе сына среди морских волн, она пошла в свой будуар, а Гарви остался с отцом и стал рассказывать ему, как многим он обязан рыбакам. «Можешь быть уверен, Гарви, что я сделаю все, что могу для этих людей. Из твоих слов я вижу, что они очень хорошие люди. Лучшие из всего рыбачьего флота, отец. Ты можешь справиться в Глостере», — сказал Гарви. «Но Диско до сих пор убежден, что я был сумасшедшим и что ему удалось вылечить меня. Дэн — единственный, кому я рассказал все о вас, о наших поездах, обо всем, но я не уверен, что и Дэн всему этому верит. Я хочу удивить их завтра. Нельзя ли нашему поезду Констанция проехать через Глостер? Мама все равно, кажется, не будет в состоянии никуда ехать завтра, да и нам завтра предстоит выгрузить шхуну. Боверман купил у нас рыбу. Мы возвратились сотмели в первые и продали рыбу по $25 за центнер. Мы выдержали характер, пока он не дал настоящей цены. Им нужна треска. Ты хочешь идти завтра на работу? Я обещал тропу. Я буду смотреть, когда будут вешать рыбу. Вот контенционная книжка». Он вытащил засаленную записную книжку и заглянул в нее не без сознания собственного достоинства. «Осталось, по моему расчету, всего 94 центнера». «Найми кого-нибудь за себя», — предложил Чейна. «Невозможно. Я всегда вел счеты на шхуне. Троп говорит, что я способнее Дэна по счетной части. Троп — человек справедливый». «Но как же ты поедешь туда, если я не прикажу отправить Констанцию?» Гарви посмотрел на часы. Было 11:20. «Тогда я просплю до 3 часов утра, а потом пойду в товарный поезд, на котором нам, рыбакам, позволяется ездить бесплатно». «Это тоже способ. Но я думаю, можно будет доставить тебя и на Констанции не позже, чем если бы ты ехал с товарным поездом. Ложись спать». Гарви сбросил сапоги, растянулся на диване и заснул раньше, чем отец успел погасить электричество. Чейна долго смотрел на лицо сына, который спал, закинув одну руку за голову. Он думал, между прочим, ему пришла мысль, что он, пожалуй, был по отношению к сыну небрежным отцом. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — сказал он. «Сын, пожалуй, подвергался большей опасности, чем утонуть. Но, кажется, этого не случилось. Я не знаю, как отплатить за все Диско-тропу». Утром в окна повеяло свежим ветерком. Констанцию прицепили к товарному поезду, ехавшему в Глостер, и Гарви отправился на работу. «Опять он упадет в море и утонет», — с горечью сказала мать. «Ну, поезжай с ним и брось ему спасательный канат. Ведь ты никогда не видела, как он зарабатывает хлеб», — сказал отец. «Какие пустяки! Разве можно ждать?» Они шли мимо магазинов, где были вывешены вощанки и другие предметы, необходимые для рыбаков, к пристани Вувермана, где стояла на якоре с развивающимся флагом шхуна тропа. Все были заняты. Диско стоял у люка и смотрел, как Мануэль, Пен и дядя Сальтерс работали у тали. Долговязый Джек и Том Плэтт наполняли корзины рыбой, а Дэн передавал их. Гарви стоял потенционной книжкой записывал. «Готово!» — раздались голоса в трюме. «Поднимай!» — кричал Диско. «Ух!» — говорил Мануэль. «Вот как!» — отзывался Дэн, принимая корзину. Затем раздавался голос Гарви, отчетливо подсчитывавшего количество выгруженного товара. Когда всю рыбу выгрузили, Гарви прыгнул 6-футовой высоты на выблинки, чтобы скорее вручить Диско счеты. «Сколько всего, Гарви?» — спросил Диско. 8.65. 3676 с четвертью долларов. Вот если б мне столько жалования получить. Что ж, Гарви, ты стоишь такого жалования. Кто этот мальчик? — спросил у Дэна Чейна отец. Да как вам сказать? Это в некотором роде добавочный груз, — ответил ему Дэн. Мы его выловили из воды на отмелях. Он тонул, упав с парохода. Он был пассажиром, а теперь стал рыбаком. Что же он зарабатывает себе на хлеб? Еще бы! Отец, вот этот господин спрашивает, заслуживает ли Гарви свое содержание. Да не хотите ли перейти на шхуну? Мы приставим сходни. Очень хотел бы. Не оступись, мамочка, осторожнее. Женщина, которая неделю тому назад лежала беспомощная и больная, теперь быстро сошла по сходням на палубу шхуны. «Вы интересуетесь Гарвием?» — спросил Диско. «Да». «Он славный малый. Вам рассказывали, как он к нам попал?» «Когда мы его взяли на шхуну, у него было, кажется, какое-то нервное расстройство. Теперь он здоров. Пожалуйста, войдите в каюту. Сегодня в ней беспорядок, но все же милости просим, загляните. Эти каракули на дымовой трубе — это наши памятные записи». «Он спал здесь?» — спросила миссис Чейна, садясь на сундук и разглядывая беспорядочно раздвинутые скамейки. «Нет, он спал в носовой части шхуны. Гарви, как своего сына, я могу упрекнуть только в одном, что они иногда дрались, да еще потихоньку таскали у повара пироги». «Гарви вел себя хорошо», — сказал дядя Сальтерс, спускаясь по трапу. «Старшим, знающим побольше его, особенно в том, что касается земледелия, он относился почтительно, но иногда Дэн соблазнял его своим дурным примером». В это время Дэн отплясывал на дейке какой-то воинственный танец. Гарви шепнул ему что-то утром. «Том! Том!» — громким шепотом кричал Дэн Блюк. «Приехали родители Гарви! Они разговаривают в каюте с отцом, а он и не подозревает, кто они такие. Она прелесть, а он вылитый портрет Гарви». «Разве ты веришь его рассказам о запряженной четверкой коляске?» — спросил долговязый Джек, вылезая из трюма, весь покрытый солью и рыбьей чешуей. «Я давно знаю, что это все правда», — отвечал Дэн. «На этот раз отец ошибся». Они вошли в каюту как раз в то время, когда Чейна сказал: «Очень рад, что у него хороший характер, потому что он мой сын». Диско раскрыл рот и с изумлением смотрел то на Чейна, то на его жену. «Я получил от него телеграмму в Сан-Диего 4 дня тому назад, и вот мы приехали». «В заказном поезде?» — спросил Дэн. «Он говорил мне, что у вас есть особые вагоны». «Да, в особом поезде». Дэн торжествующе взглянул на отца. «Он еще рассказывал, будто бы катался в запряженной четверкой пони-коляске», — сказал долговязый Джек. «Правда ли это?» «Очень может быть», — отвечал Чейна. «Была у него коляска, мамочка?» «Кажется, была, когда мы были в Толедо», — ответила мать. «О, Диско!» — долговязый Джек свистнул и больше ничего не сказал. «Я вижу, что ошибся в своем суждении о Гарви», — сказал Диско. «Я не оправдываюсь перед вами, мистер Чейна. Я действительно думал, что мальчик не в своем уме, потому что он сказал странную вещь о деньгах. Он мне рассказывал». «А еще что-нибудь он говорил вам? Рассказал он вам, что я его раз ударил?» Диско бросил боязливый взгляд на миссис Чейна. «Как же!» — отвечал Чейна. «И мне кажется, что это принесло ему много пользы. Я рассудил тогда, что иначе нельзя. Потом я жалел, но дело было сделано. Пожалуйста, не подумайте, что на моей шхуне вообще дурно обращаются с юнгами». «Я этого и не думаю, мистер Троп». Миссис Чейна посмотрела на лица окружающих. Гладко выбритое смуглое лицо Диска дышало железной волей. Лицо дяди Сальтерса обросло всклокоченной бородкой, как у настоящего фермера. Черты Пена выражали растерянность и безумие. Спокойная улыбка озаряла лицо Мануэля. Долговязый Джек чему-то страшно радовался. Шрам безобразил лицо Тома Плетта. С виду все они казались грубыми, но сердце матери чутко, она подошла к ним. «Скажите», — спросила она, едва сдерживая слезы, — «который из вас спас мне сына? Кого я должна благодарить? За кого молиться?» «Вот это лучше всякой благодарности», — сказал долговязый Джек. Диско представил, как умел весь свой экипаж миссис Чейна. И она что-то бессвязно лепетала. Когда ей сказали, что Мануэль первый увидел Гарвия и вытащил его из воды, она чуть не бросилась в его объятия. «Да как же мне было не вытащить его?» — удивлялся Мануэль. «Разве вы и не так же поступили бы на моем месте, а?» «Он славный, малый, и я очень рад, что он ваш сын». «Он рассказал мне, что Дэн его товарищ», — продолжала миссис Чейна, и поцеловала мальчика, который густо покраснел, хотя и без того был достаточно красен. Миссис Чейна обошла всю шхуну, поплакала при виде койки, на которой приходилось спать Гарвию. В кухне она увидела негра Кока и так ласково кивнула ему головой, точно 100 лет была с ним знакома. Рыбаки, перебивая друг друга, рассказывали ей о своем житье-бытие. Она сидела на скамье, положив ручки в светлых перчатках на жирный стол и смеялась, как ребенок. «Как мы теперь будем жить на шхуне мы здесь?» — сказал долговязый Джек Тому Плетту. «С тех пор, как она побывала здесь, мне будет казаться, что это не судно, а церковь». «Церковь!» — засмеялся Том Плетт. «Вот если бы наша шхуна была хоть немного покрасивее и поудобнее, леди придется прыгать по сходням, как курицы». «Значит, Гарви не был сумасшедшим?» — медленно произнес Пен, обращаясь к Чейну. «Слава богу, нет», — отвечал миллионер. «Это должно быть ужасно быть помешанным. Не знаю, что может быть на свете ужаснее. Разве вот потеря ребенка? Но сын ваш возвратился к вам. Возблагодарим Бога!» «Ого!» — окликнул их стоявший на пристани Гарви. «Я ошибался, Гарви!» — закричал ему Диско, махая рукой. «Я ошибался на твой счет! Ты теперь от нас уйдешь, не правда ли? Не раньше, чем получу полный расчет!» «Ах, да, я чуть не забыл!» И он отсчитал сумму, которую следовало доплатить Гарвию. «Ты служил хорошо, как был уговор, Гарви! Ты все делал почти так хорошо, как будто тебя воспитывали...» Диско запнулся. Он не знал, как кончить начатую фразу. «Не в заказном поезде», — подсказал бесенок Дэн. «Если хотите, я вам покажу этот поезд», — сказал Гарви. «Пойдите сюда». Чейне остался на шхуне потолковать с Диско. Все остальные с миссис Чейна во главе отправились осматривать вагоны. При виде этого нашествия горничная француженка закричала от испуга. «Гарви!» — показал вагоны своим друзьям молча. Так же молча осматривали они тисненную кожу, которой были обиты стены, бархатные диваны, серебряные ручки дверей, зеркала, столики с инкрустациями и так далее. «Я говорил вам!» — оправдывался Гарви. «Говорил!» Такова была месть Гарви, и он наслаждался ею. Миссис Чейна угостила своих гостей обедом, во время которого сама прислуживала им. Долговязый Джек рассказывал потом об этом пире чудеса. От людей, привыкших обедать на оловянных тарелках, под музыку волны, свист ветра, трудно ожидать хороших манер. Потому миссис Чейна была очень удивлена, увидев, как чинно и прилично все они держали себя за столом. Мануэль она охотно взяла бы к себе в дворецкий. Том Плетт вспомнил старину, когда офицеры Огио принимали на своем корабле даже царствующих особ и не ударил в грязь лицом. Долговязый Джек недаром был ирландец. Он поддерживал разговор до тех пор, пока все не почувствовали себя как дома. Отцы между тем толковали, покуривая сигары в каюте шхуны. «Мы здесь». Чейна хорошо видел, что имеет дело с человеком, которому не может предложить денег. Он понимал также, что за услугу, какую оказал ему Диско, нельзя расплатиться деньгами. Поэтому он наблюдал за Диско и до поры до времени молчал о вознаграждении. «Я не сделал для вашего сына ничего особенного. Я только заставил его работать, да научил разбираться на карте берегов», — сказал Диско. «Он гораздо способнее Дэна в этом деле». «А, кстати, что вы рассчитываете сделать из вашего мальчика?» — спросил Чейна. «Дэн не глупый малый. Мне нечего о нем беспокоиться. — отвечал Диско, держа сигару между пальцев. — Когда я умру, ему достанется эта шхуна. Он любит наше дело, и я знаю, что он не намерен бросать его или менять на другое. — Вы никогда не бывали на Западе, мистер Троп? — Бывал. До Нью-Йорка доходил на шхуне. Ни я, ни Дэн не пользуемся железными дорогами. Тропы любят соленую воду. Я много где бывал на своем веку, но всюду ездил морем. Если Дэн желает быть шкипером, я могу предоставить ему соленой воды, как вы говорите, сколько угодно. Каким образом? Я думал, что вы железнодорожный король. Гарви, по крайней мере, говорил что-то такое. Но у меня есть также клиперы для перевозки чая морем из Йокогамы в Сан-Франциско. 6 из этих кораблей обиты сталью. Имеют каждый 1780 тонн вместимости. Негодный мальчик. Это он мне никогда не говорил. Между тем, меня это заинтересовало бы, конечно, больше, чем его рассказы о железных дорогах и пони. Он сам ничего не знал об этих пакетботах. Вероятно, такая мелочь его не интересовала. Нет, я состою владельцем фрахтовых судов старой линии Маргон лишь с прошлого лета. «Создатель!» — вскричал Диско. «Мне просто кажется, что меня дурачат во всем сначала и до конца. 6 или 7 лет тому назад Филь Эргерт ушел как раз из этого порта штурманом на Сан-Жозе. Его сестра и по сей день живет в городе. Она читает его письма моей жене. Так эти-то пакетботы принадлежат вам?» Чейна кивнул головой. «Если б я знал это, я бы тотчас же повернул свою шхуну обратно в гавань, без единого слова. Это было бы хуже для Гарви. Если б я только знал, если бы он хоть заикнулся об этих пакетботах, я бы понял. Это хорошие пакетботы, Филь Эргерт говорил мне. Очень рад, что заслужил похвалу у Филя Эргерта. Он теперь шкипер на Сан-Жозе. Вот я хотел знать... Не отдадите ли вы мне Дэна на год другой? Может быть, из него вышел бы шкипер? Взять на себя заботу о таком невоспитанном мальчике трудно. Я знаю человека, который сделал для меня гораздо больше. Это совсем другое дело. Ну, так если хотите, вот как я вам аттестую Дэна. О, я говорю о нем так не потому, что он мне сын. Я знаю, что на отмелях иное плавание, чем в океане. Однако Дэну вовсе уж не так много надо учиться. Управлять рулем он умеет, а все остальное у него в крови. Ну вот и прекрасно. Эргерт за ним присмотрит. Он сделает 1 или 2 рейса в качестве юнги, а потом мы дадим ему лучшую должность. Пусть себе зиму проживет с вами. Ранней весной пришлите его ко мне. Атлантический океан, правда, не близко. Пустяки. Мы тропы, все живем и умираем на море. Поймите только одно. Если вам захочется повидать сына, скажите только. Я уж позабочусь доставить его вам. Это не будет стоить ни одного цента. Если б вы прошли со мной до моего дома, мне хотелось бы поговорить с женой. Я уже столько раз ошибался, что теперь мне трудно поверить действительности. Они скоро пришли к белому домику, перед которым была разбита клумба настурций. Они вошли. В гостиной их встретила высокая и серьезная женщина. Глаза ее были тусклы, как всегда бывает у людей, которые подолгу смотрят на море, ожидая возвращения близких. Чейн изложил ей свою просьбу, но она согласилась неохотно. «Море уносит каждый год до 100 человеческих жертв из Глостера, мистер Чейн, — сказала она. — Я стала ненавидеть море. Бог создал его не для людей». Ваши пакетботы уходят прямо от места назначения домой. Насколько позволяют ветры. Я выдаю премию шкиперам за скорейшую доставку чая, который портится от долгого пребывания на море. Когда Дэн был маленький, он любил играть в лавочку и купца. Это подало мне надежду, что он и на самом деле займется торговлей. Но как только он научился управлять лодкой, все мои надежды рухнули. Тут дело идет о больших кораблях с остальной обшивкой. Помнишь, сестра Филя читала тебе его письма? Филь, я знаю, не имеет привычки лгать, но он уж очень смел. как часто бывает с моряками. Если Дэн захочет, мистер Чейна, он может сам согласиться на ваше предложение». «Она не любит море», — пояснил Диско. «Я уж и не знаю, как поступить, чтобы не обидеть вас, но мне кажется, лучше мы вас поблагодарим и откажемся». «Мой отец, старший брат, два племянника, муж моей сестры погибли в море», — сказала она, печально опустив голову. «Как можно поручиться за это коварное море, когда оно унесло уже столько жертв?» Между тем вернулся домой Дэн и очень охотно согласился на предложение Чейна. Он видел теперь перед собой открытую дорогу к цели. Еще больше интересовала, однако, Дэна мысль, что он будет стоять на вахте на огромном деке, будет даже заходить в порты далеких стран. Миссис Чейн из своей страны поговорила с Мануэлем, который спас Гарвию жизнь. Из разговора выяснилось, что денег он не желал. Когда к нему уж очень пристали, он сказал, что может, пожалуй, взять $5 на подарок одной девушке. Вообще же, на что ему деньги? Он сыт, табак у него есть. Чего же больше нужно? Наконец он предложил, если уж непременно желают дать денег, употребите их следующим образом. Вручить какую-нибудь сумму одному португальскому священнику для передачи бедным вдовам. Миссис Чейна не любила католических патеров, но сделала, как было сказано, из желания угодить маленькому смуглолицому человеку. Мануэль был верный сын церкви. «Теперь мои грехи отпущены», — говорил он. «Я обеспечен, по крайней мере, на 6 месяцев». Сказав это, он отправился покупать платок, пленивший его красавицы. Сальтерс, взяв с собой Пенна, уехал на запад и не оставил своего адреса. Он боялся, что миллионеры чего доброго заинтересуются его товарищем, а этого он никак не хотел допустить. Он поехал навещать каких-то родственников. «Не потерплю, чтобы тебя презрели богатые люди, Пен», — говорил он, когда они сидели в вагоне. «Лучше я расколочу шарщичную доску о твою голову. Если ты когда-нибудь опять забудешь свое имя, а тебя зовут Прет, помни, что ты мой, Сальтерса Тропа. Сядь где-нибудь и жди, пока я не приду с тобой».